Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя сегодняшнего, Вячеслава Владимировича Боровских, психотерапевта, а также руководителя Духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну что ж, мы продолжим наш с вами разговор на тему о душевном здоровье. В прошлый раз говорили о неврозах. И, в общем-то, эта тема, очевидно, затронула очень такие больные струны многих наших радиослушателей, потому что звонков было достаточно много. Вам тоже, наверное, звонили по поводу, потому что мы давали и ваш телефон. И вот о чем спрашивали люди? Много ли было звонков и о чем? Ну, звонков, как всегда, было много. И на разные темы. И, конечно, в основном люди интересовались, что им делать с их душевными расстройствами. Там речь шла и о неврозах. Но вот как раз прошедшая неделя, темы звонков, которые преобладали, мне кажется, вот задали тему для нашего сегодняшнего разговора. Очень много было разговоров на тему депрессии. Это настолько серьезная тема, настолько она многопланова, она многогранна, она настолько актуальна и настолько неоднозначно все в отношении депрессии, что, конечно, нам ни одной, ни двух, я даже не знаю, там сколько передач нужно на то, чтобы это все... Да ради Бога, я думаю, что сколько нужно, столько мы и сделаем программу. Осветить. Да, мы видим, насколько многолико это заболевание души человеческой. И не всегда даже профессиональные психиатры, психотерапевты могут сразу обнаружить у человека этот недуг, и очень долго человек лечится у различных специалистов с другими заболеваниями, с разными диагнозами, но только не от депрессии. А скажите, вот как-то она подразделяется? Есть какие-то виды депрессии? Да, конечно, конечно, и без этого никак нельзя, ее обязательно нужно подразделять. Вот. И существует много разных делений депрессии, классификации этого недуга. Вот в официальной психиатрии выделяют депрессию, так называемую эндогенную, которая возникает в ответ на какую-то хроническую телесную патологию. В основном это касается хронических воспалительных процессов. Вот. Или каких-то дегенеративных процессов головного мозга. Вот. Интересно, почему такая связь между как бы вот хронической болезнью и состоянием таким депрессивным? Почему? То есть оно ведь даже помимо вот как бы возникает вот человека, то есть он хотел, не хотел, у него настроение было нормальное, и вдруг, так сказать, вот какие-то предвестники этой депрессии появляются. Дело в том, что наша душа, она ведь воспринимает и переживает впечатления не только внешние, но и внутренние. И наша душа настолько сопряжена с телом, что прям даже вот их разделять-то нельзя, пока человек жив. Это одно целое, единая личность человеческая. Поэтому наша душа сигнализирует как бы нашему сознанию. Задумайся, человек, что-то у тебя не так. В том числе и сигнализирует нам о наших телесных недугах, вот изменением в настроении человека. Вот, и на это бывает настолько тягостным, что часто это становится главным страданием человека, за которым очень трудно бывает причину найти, телесный-то недуг разыскать. Значит, это вот один вид, да? Да, депрессия, ее как основную, как самостоятельную патологию, в общем-то, и не выделяют. Считается, что депрессия – это всегда синдром, это всегда входит в структуру какого-то заболевания. В психиатрии, в большой психиатрии, депрессия может быть синдромом самых разных заболеваний, и шизофрении, и маниакально-депрессивного психоза, циркулярного психоза, и в структуре эпилепсии может присутствовать депрессивный синдром, в неврозах тоже может присутствовать астенодепрессивное состояние, когда у человека меланхолическое такое настроение, подавленность и так далее. Но мы должны с вами понимать одну вещь, что чтобы не было непосредственной причины, запустившей депрессию, всегда нужно иметь в виду, что духовный компонент, он либо основной, самый главный, причина развития депрессии, либо играет всегда какую-то существенную роль, даже если это эндогенное, то есть вызванное заболеваниями внутренних органов. Вот. И чтобы нас правильно понимали, о чем мы говорим, вот я как раз хочу привести пример из недавней встречи с одним из моих пациентов. Мама привезла ко мне молодого человека, 28-летнего. То есть человек, который, в принципе, мог бы и сам обратиться за помощью, но не хотел. У него не было никакого желания никуда ехать, и он понимает, что он нездоров, но он ни на кого уже не надеется, он никому не верит, он считает, что ему никто не сможет помочь. Ну, раз мама настояла, ну ладно. И когда он приехал, больше говорила мама, он больше молчал, сидел и смотрел на фотографию, которая у меня висит на стене в кабинете. И единственное, что он спросил сам, а почему... Вот на этой фотографии такие мрачные тона. А там просто осенний пейзаж. Красивый, как раз радостный такой, знаете, желто-красный, вот такие краски. Он говорит, а почему такие мрачные тона вот на этом снимке? Вот. И, конечно, депрессия иногда ставится, что называется, с порога, по одному внешнему виду человека. И когда он ко мне вошел, я уже понял, что это за больной. Но вот он неохотно вступает в контакт. Он вообще не хочет говорить на тему своего заболевания. Он отвечает односложно. Да, нет, не знаю. И так далее. А когда я начинаю интересоваться его здоровьем и спрашивать, может быть, что-то его беспокоит из вот, заболеваний внутренних органов, он говорит, да, меня все беспокоит. У меня, по-моему, вообще все сгнило внутри. Желудок у меня уже отказал, по-моему, давно. Я есть не хочу, потому что желудок ничего не переваривает. Вот. У меня легкие, по-моему, тоже сгнили. У меня кашля-то даже настоящего нет, когда я простужусь, просто потому что уже там все уже не работает. Сердце, то есть какое-то упадническое. Да, сердце у меня останавливается, иногда останавливается, просто не работает все. А мама дополняет его, потому что вот он-то отвечает в основном многосложно, а мама вот всегда комментирует там какие-то его жалобы, что он ей говорит, что мне кажется, что я сегодня усну и не проснусь. Да я не хочу просыпаться. А потом мое внимание привлекла какая-то, знаете, такая, ну, синюшная полоса такая на шее, на его. И, ну, очень напоминающая так называемую странгуляционную борозду, когда человек пытается повеситься. Да, выяснилось, что как раз вот несколько дней назад была попытка самоубийства. 28 лет человеку. Можно дальше там много перечислять, но, в общем, я думаю, наши телезрители поняли, о чем идет речь. Простите, наши радиослушатели. И вот это, с одной стороны, да, термин депрессия, он... А вот, кстати, сам термин, что обозначает депрессия? Это, в общем-то, на самом деле, не совсем удачный... название. Да, не совсем удачное название заболевания. Оно слишком буквально. Пресса – это прессура, это давление. Вот это как вздутый шарик, знаете, вот он, когда у человека полнота жизни, ощущение полноты жизни, радости, осмысленности всего, вера, надежда, любовь и так далее, когда человеку хочется жить, и у него там планы на будущее, активность жизненная, вот это надутый шарик, образ надутого шарика такого, яркого, такого красивого. А когда шарик этот сдувается, давление в нем падает, вот он такой весь сморщенный. Депрессия. Да, вот депрессия, да. И в нем самом как бы вот жизненной активности этого уже в человеке нет. В нем самом. Ничем он не может ее восполнить, эту жизненную активность. Но я хочу сказать вот что. Что вот этот случай, когда у человека вот такое меланхолическое настроение, когда его ничто не радует, когда все вокруг вызывает у него только тоску, все безрадостно, когда он совершенно опустошен по поводу радоваться. Отсутствие желания, да, сил. Даже желание жить у человека отсутствует. Если он еще не настроил на самоубийство, то он, в общем-то, и не возражает против того, чтобы вот действительно уснуть и не проснуться. У него нет желания жить. И это на самом деле, это, конечно, чрезвычайно распространенная вещь сейчас среди людей. Многие люди именно это сейчас переживают, но еще пытаются как-то выдавливать из себя какую-то жизненную активность и жизнерадостность. Пытаются спрятаться от этого состояния, потому что это состояние действительно тяжелейшее. Человек не может жить без радости. Если по какой-то причине человек утратил способность получать радость от того, что он живет, удовлетворение от того, что он живет, жизнь действительно становится невыносимой. Это страшная вещь. И поэтому человек начинает прятаться от этого, он начинает искать способов почерпнуть где-то какой-то радости. Так вот, несмотря на то, что часто очень встречается вот эта подавленность, вот это спад человеческой активности, но это не самое главное, на мой взгляд, не самое частое проявление депрессии. Наиболее частое проявление депрессии – это как раз когда человек, никак в нем внешне вроде бы не проявляется, его упадничество. Наоборот, человек стремится получать как можно больше чувственных удовольствий. Он не может оставаться один на один с самим собой. Главное проявление депрессии – то, что человек не может остаться один на один со своими внутренними переживаниями. Тут-то и начинается тоска зеленая, тут-то и начинается та витальная тоска, когда жить не хочется. И такой человек начинает искать спасение от этого. Где? В чувственных удовольствиях. В любых. Заполнение как бы да. этой пустоты. Да, так вот, когда человек, смысл жизни своей, активности своей жизненной, видит в том, чтобы получить как можно больше чувственных удовольствий, вот депрессия. Вот это уже даже не начало, а это уже депрессия развивается и очень активно в человеке. Это наша молодежь, которая не может представить себе жизни без дискотеки, без ночных клубов, без... вот этих бессмысленных, ни о чем молодежных тусовок, лишь бы в празднословии, лишь бы только вот... лишь бы заполнить эту пустоту душевную, потому что они не могут остаться один на один с самим собой. Вот ведь что... Они не готовы к этому. Да, а им просто нечем. Нечем. Уже нечем. Угу. Потому что человек... ведь это качество, оно хоть и врожденное, когда мы можем получать вот просто от созерцания окружающего нас мира, получать удовлетворение. Но мы его очень быстро утрачиваем. Так вот, безрадостность, безнадега, безнадежность, вот не на что надеяться, не на кого надеяться. Вот эта пустота, которая развивается в человеке. И все кажется серым и да, унылым. Да, это имеет как раз духовные корни. Это как раз то, что... Бездуховность, да? Да, да, бездуховность, безбожие. Это говорит о том, что человек представляет из себя сам по себе без Бога. Сам по себе он вынужден, чтобы сохранить хоть какой-то интерес к жизни, бегать в поисках чувственных удовольствий, которые человеку вовсе не запрещены, нет. Но им должно быть уделено определенное место в жизни. А вот когда это становится смыслом жизни, вот тогда... можно судить о том, что у человека развивается депрессия. Когда-нибудь его душа будет опустошена и от этих внешних раздражителей. Никакой внешний раздражитель не сможет вызвать у него чувство радости. Его перестанет радовать вообще все, что бы то ни было. И вот у меня тоже был совсем недавно такой случай. Я представляю вообще, что, так сказать, грядет вот уже для нашего молодого поколения еще через каких-то вот несколько, лет, 5-10 лет. Да, то мы есть как это раз... полностью опустошенное поколение. Да, мы увидим разочарование, всеобщее разочарование людей вот в этих чувственных удовольствиях, которые нам сейчас как раз предлагаются как вот главный заполнитель нашей жизни. Бери от жизни все. Не задумывайся ни о чем. Не надо задумываться ни о смысле жизни, ни о том, кто ты, зачем ты. Не надо. Вот жизнь, она прекрасна. И давай, наслаждайся. И вот в этих внешних чувственных удовольствиях люди порой действительно погрязают. Вот вы начали говорить что-то, что вот какой-то пример, видимо, хотел. Да, вот когда приходит ко мне молодой человек, ну, человек уже с наркотической зависимостью, но дело в том, что вот в данном случае он начал употреблять наркотики, достаточно поздно, когда ему было около 30 лет, он начал употреблять наркотики. Интересно, уже такое. Потому что он говорит, тогда у меня было состояние, когда меня вообще ничего не радовало. Вот еще до того, как начал употреблять наркотики. Он состоятельный молодой человек. Вот у него были возможности получать любые чувственные удовольствия, которые только можно представить. И он это делал. То есть вот этот самый случай говорит о том, что человека подводит к наркотической зависимости вот это состояние депрессии. Депрессии, уже, да, да, чаще да, всего. Да, депрессии. Ведь мы начинаем говорить о депрессии, когда она вот так о себе заявляет, когда вот у человека все в серых тонах, все, жизнь не радует совершенно, да. А ведь депрессия по-русски звучит еще по-другому, называется уныние. Страсть уныния. И вот когда мы видим двух молодых людей, которые сидят у подъезда и тупо смотрят куда-то в одну сторону и не знают, куда себя деть, и говорят, ну что делать-то будем? Куда пойдем? Чем займемся? Как оттянемся сегодня? И так далее. Вот она, Вот оно, уныние. Вот это безрадостность и безнадега. И это толкает человека на всяческие преступления. Человек пойдет на все. Потому что без радости человек жить не может. И он пойдет на все. Особенно если ему это общество не противопоставляет ему для этого ничего, а наоборот говорит: давай, давай, давай, давай. Ни о чем не думай. Получай наслаждение чувственное, как хочешь, любым способом. Радуйся, наслаждайся жизнью. Это ведь такой, знаете, обман коварный для нашей молодежи. Это загоняет нашу молодежь в такой душевный тупик, из которого потом выкарабкиваться будет очень и очень тяжело. Потому что все чувственные удовольствия, которые мы получаем, если мы ими злоупотребляем, а именно так призывают нас пользоваться сейчас этим, злоупотреблять, то мы перекушиваем просто. То наша душа опустошается по поводу радоваться. Этот просто переедаем. Да, молодой человек говорит мне, что меня уже ничего не радует. Я в этой жизни попробовал все. Я уже ничего не хочу. Все гадко, все мерзко. Все люди, и там соответствующие эпитеты. Человек разочаровался вообще во всех, во всем. И ему не на кого надеяться. Он жить хочет, но он не видит смысла. Для чего? Ради чего? Вот что такое безбожие. Вот это наша депрессия, уныние, это тоска, это вот лицо нашего безбожия. Вот как оно проявляется. Ведь в норме для человека с нормализованной, управленной Богом жизнью духовной, источник жизни в нем самом находится. Христос говорит: Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие – это счастье, радость, полнота жизни, надежда, вера, надежда и любовь. Внутри вас есть. И он говорит: без меня не можете делать ничего. Без меня это невозможно. Вы не можете сами в себе этого иметь. То, с чем вы родились, как некий задаток этого всего, некий залог этого всего. Он исчерпает. Да, это для того, чтобы вы это развили в себе. Mm-hmm. Если вы будете растрачивать это на внешние впечатления, внешние чувственные удовольствия, вы опустошите себя. И у вас будет вот то, что вы назвали научным термином депрессия. А на самом деле разовьется... Это уныние, да? Да, самое настоящее уныние. Вот. Недаром его называют одним из главных грехов. То есть, вот уныние, это, да, уныние. Это страсть, это семя уныния, это то, с чем мы рождаемся. Поэтому, если человеческая жизнь не будет управлена Богом, если Бог не войдет в жизненное пространство человека и не управит нашу жизнь, уныние – это то, на что мы все обречены. И теперь понимается полнее, вот этот грех понимается полнее, потому что действительно ведь уныние, оно как бы равноценно вот этому состоянию депрессии. Да. Да? Если, да. Между ними знак равенства можно поставить, да? Можно, я бы уныние, депрессия, я бы поставил знак равенства, знаете, между чем? Между безбожием и депрессией. Угу. Вот, потому что одно рождает другое. Когда мы имеем дело с депрессией, можно ставить диагноз безбожие. Так вот, посмотрите, у нас сейчас обезбоживание цивилизации происходит. Если мы посмотрим на все наше человеческое сообщество, то мы видим, что оно все веселится. Оно все утопает в чувственных удовольствиях. Сейчас большая часть населения земного шара занята в сфере услуг. То есть в предоставлении человеку возможности повеселиться. Это симптом. Да, пора порадоваться. Это симптом, по-моему, да, Владимирович. Вот чувственное удовольствие. Нашего и современной вот цивилизации. Вот это диагноз всему нашему теперешнему человечеству. Мы унываем. Весь нынешний мир унывает. Европа съедает в год около 150 тонн антидепрессантов. Антидепрессанты – самый востребованный сейчас медикамент. Депрессия – это то, что поразило западное общество. Смысл жизни утрачен. Это о чем говорит? О том, что безбожие? Конечно. Да, человеческая душа не может жить без удовлетворения главной своей потребности, религиозной. Потребности в Боге. Как блаженный Августин сказал: душа моя Бога восхотела, и пока не найдет его, не успокоится. И вот это успокоение в Боге, возможно только тогда, когда человек начинает вести полноценную, здоровую духовную жизнь в церкви. Без этого мы обречены на вот эту тоску, на эту витальную тоску. И желание смерти будет для нас самым главным состоянием души. Христос говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Обрящите покой душам вашим. Ведь покой – это не просто какое-то, знаете, не просто умиротворение. Душевный мир и успокоение души – это необыкновенная радость для человека. радость от всего, от видения другого человека, от созерцания окружающего тебя мира, от присутствия Бога в твоей жизни, от надежды на Бога, когда ты имеешь Бога как самое главное основание своей жизни, главную цель своей жизни, когда вера, надежда, любовь – это неотвлеченные понятия для тебя, а когда это фундамент твоей жизни. И тогда, вот мне кажется, любую картинку, не такую даже радостную, какую видел ваш пациент в красивых осенних тонах, а даже серого, промозглого, какого-нибудь пасмурного, дождливого утра, человек будет воспринимать нормально и радостно, потому что у природы нет плохой погоды. Конечно, человек воспринимает с радостью все. Этот мир, Богом данный нам, нельзя воспринимать без радости. Это вот это нормальное состояние души, когда мы радуемся и утру, вечеру, ночи, зиме, весне, всегда мы всему радуемся. Всегда радуйтесь, говорит апостол Павел. Радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. Православие – это религия радости, подлинной радости, когда человек славит Бога, не унывает, не ходит с печальным выражением лица, а когда он радуется. Вот это признак нормы в церкви. А мы ведь сейчас, к сожалению, даже в церковной среде видим людей, очень часто унывающих. Это говорит о том, что еще не управлена жизнь, или она развивается в каком-то неверном направлении. Когда речь идет о внутренних заболеваниях, заболеваниях внутренних органов, которые вызывают депрессию, ведь если бы человек знал, что такое настоящая радость и подлинная радость, то для него вот это несколько подавленное состояние, непривычное для него, было бы сигналом для того, что у него внутри действительно есть какое-то неблагополучие. И человек правильно бы болел. Он болел бы правильно, по-христиански. Ведь главное врачество от депрессии, это вот то, что предлагает Игнатий Брянчанинов. Прямо как лекарство. Он прямо так в своих письмах духовным чадам и говорит, вот я тебе даю лекарство, будешь принимать его по одной 6 раз в день. Вот это молитва. Благодарю тебя, Господи, за посланную скорбь. Достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот радость, это настоящий источник радости, понимаете? Все, что происходит со мной в жизни, и вот это, и вот эта грусть, которая сейчас, и вот это некое помрачение восприятия окружающего мира. Господь мне послал. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи, что ты мне это послал. Слава Богу за все, говорят верующие люди. Да, вот главное лекарство от уныния. Человек грешный, рождающийся на этот свет, склонен унывать. Депрессия, еще раз хочу повторить, чтобы нас все правильно поняли, что депрессия — это неизбежная вещь для человека, который в этой жизни надеется только на себя самого. Вот. Рано или поздно мы свой душевный потенциал растратим, опустошим, в том числе и по поводу получать радость и удовлетворение от того, что мы живем. И тогда мы начинаем, вот как очень многие наши пациенты, сейчас депрессия прячется за вот эти как раз жалобы, с которыми люди обивают пороги наших поликлиник, приходят и говорят: «Доктор, я даже не знаю, с чего начать. У меня все болит». И начинает. Он даже иногда приходит, знаете, я своими глазами видел, когда человек приходит со списком жалоб. Вот так, как иногда люди... Вместо поликлиники надо идти в храм. Да, иногда люди приходят на таинство исповеди вот с таким списком грехов. А тут человек приходит к врачу со списком жалоб, чтобы ничего не забыть. И врач сидит и терпеливо выслушивает. Вот все эти бесконечные, им не будет конца. Не дай Бог, если ты, как врач, начнешь что-то уточнять и конкретизировать все, этому приему не будет конца. Этот пациент будет бесконечно жаловаться, жаловаться и жаловаться на субъективные, неприятные внутренние переживания. А это и есть депрессия. Там на самом деле ничего нет. То, что его беспокоит, как заболевание, яйца выеденного не стоит. Но это настолько омрачает его жизнь, что... Он только на этом сосредоточен, он больше ни о чем не думает. То есть тут разговор должен идти о душевном нездоровье человека. Конечно, конечно. Душевном нездоровье. К сожалению, сейчас не все врачи могут вовремя выявить депрессию и направить человека к специалисту. А может быть, еще не все придают как бы такое значение серьезное еще пока этой болезни? Да, конечно, вполне это возможно. Было в традиции считали на самом деле что-то просто сопутствующее каким-то заболеванием. Ну, есть такой термин в психиатрии — психосоматика. Вот. то душевный недуг вызван каким-то хроническим заболеванием внутренним, да. Угу. И если вылечить гастрит, то пройдет и депрессия. Что... Вячеслав Владимирович, а вот синдром еще хронической усталости существует. Это другое заболевание, да? Это другое заболевание, но имеет ту же самую природу. Угу. Синдром хронической усталости – это когда человек потихонечку растрачивает вот тот резерв, угу, запас мощности, с которой он рождается. Нас это, конечно, огорчает, потому что мы-то думаем, что то, с чем мы родились, это бесконечно, и мы сами можем это черпать, да, пользоваться этим. И нас удивляет и неприятный сюрприз для нас, когда та нагрузка, которую год назад мы еще с легкостью выполняли и могли делать еще даже больше, сверх того, сейчас мы только начинаем дело, и мы уже настолько устаем, и у нас уже нет никакой активности, у нас застопоривается мысль, мы на одной мысли застряли, и она дальше не развивается, у нас мышечная такая вот атония, мы не можем двинуться с места, нам нужно лечь, отдохнуть, поспать, нам хочется в отпуск и так далее. Мы поговорим с вами, может быть, потом еще об этой болезни. Да. Раньше, да, было, раньше, да, такого диагноза, угу, не было. Это вот только недавно появившаяся нозологическая единица. Ну что ж, я думаю, что, наверное, мы на сегодня будем заканчивать нашу, да, беседу. Да. Продолжим, как-то ее конкретизировав, видимо, в следующий раз, говорить о душевном здоровье, в частности, о депрессии. Может быть, о депрессии каких-то, так сказать, по, я не знаю, по половому там признаку или по возрастному признаку. Вот о чем тут можно, самые актуальные болезни? О депрессии можно говорить бесконечно. Можно, mm-hmm, можно брать какой-то возрастной контингент. Возрастной, да, контингент, можно, да? Брать, да, можно мужчин, нашу молодежь, скажем, да, да. Можно брать какие-то женские проблемы, особенности женской души, да, мужские тоже особенности. Все это можно брать и высвечивать. Я говорю, что здесь, ну, как бы вот поле не пахано. Здесь можно, mm-hmm, разговаривать сколько угодно. Хорошо. А я хочу сказать, что все-таки это вот наша программа с вами идет сегодня в записи. Но тем не менее, вот если возникнут у наших радиослушателей какие-то вопросы, они могут звонить вот прямо сейчас, либо в течение вот каких-то ближайших дней, то есть до следующей среды мы принимаем эти звонки, да? Mm-hmm. Вы можете назвать свой телефон? Да, я буду отвечать на ваши вопросы по телефону 219-71-21. А на радио вы можете звонить по телефону 217-93-37. Уважаемые радиослушатели. Ну что ж, спасибо вам, Вячеслав Владимирович, спасибо за сегодняшнюю вам интересную беседу. Я думаю, что она полезна была для многих наших радиослушателей. Встретимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Христос воскресе. Воистину воскресе.